16 июня 1953 года информационные передачи РИАС велись беспрерывно. Все музыкальные и развлекательные программы были отменены. Радио призывало восточных немцев использовать беспомощность и неуверенность властей. Немцы устроили демонстрации на улицах 200 городов и поселков. Они сжигали красные знамена и портреты Сталина, открывали тюрьмы, освобождали заключенных. Полиция бессильно взирала на колонны демонстрантов, которые шли с лозунгами «Мы хотим свободных выборов». В 9 часов утра в Магдебурге колонна прошла к центру города. Демонстранты вошли в семиэтажное здание Союза свободной немецкой молодежи и выбросили из окна портреты Сталина, Отто Гретеволя и Вальтера Ульбрихта. На вокзале они сорвали объявление с надписью «Межзональная проверка документов» и заявили, что никакой проверки документов у тех, кто приезжает из западной части Германии, не будет. Германия едина. Демонстранты решили приветствовать пассажирский поезд из Кёльна как символ единства Западной и Восточной Германии. Несколько полицейских пытались вмешаться, но их разоружили, винтовки разбили, а полицейских заперли в их комнате. Пассажиры, прибывшие из Кёльна, увидев, что происходит, стали раздавать восточным братьям шоколад, сигареты, печенье и фрукты. А когда прибыл местный поезд, демонстранты обошли все вагоны и предложили пассажирам снять значки членов Социалистической Единой Партии Германии и значки Общества Советско-Германской Дружбы. Потом появился поезд с прицепленным к нему вагоном для заключенных. Охрану разоружили. Просмотрев документы арестованных, демонстранты пришли к выводу, что это политические заключенные, поэтому всех их выпустили, вручив каждому его тюремное дело. Затем толпа двинулась к городскому полицейскому управлению. Было около часа дня. Там собралось уже много людей, которые пытались взломать ворота. С крыши здания толпу обстреляли. Когда вокруг здания собралось уже почти 20 тысяч человек, появилось 10 советских танков и столько же бронетранспортеров. Они врезались в толпу, но разогнать ее не смогли. Затем появилась рота советской пехоты, она с толпой справилась. А в Восточном Берлине, пригласивший к себе членов Политбюро советский посол Владимир Семенов, был подчеркнуто любезен, но в его словах слышалась ирония. Москва только что распорядилась в чрезвычайное положение, так что этот гвалт теперь быстро кончится. Советские военные и офицеры госбезопасности, которым была поручена операция по наведению порядка, задавали возмущенные вопросы министру безопасности Вильгельму Цайсеру. Как это вообще могло произойти? Такие вещи не происходят в один день. Значит, у них была какая-то организация. Почему вы о ней ничего не знали? Члены Политбюро ЦК СЕПГ тоже хотели знать, как это все случилось. Но они хотя бы частично винили и себя, только один генеральный секретарь Вальтер Ульбрихт с самого начала заявил, что восстание – дело рук фашистских провокаторов. 17 июня с утра забастовщики в Берлине останавливали автомобили, в которых направлялись на работу чиновники, вытаскивали их из авто, срывали с них партийные значки, машины поджигали, полицейские не показывались. Рабочие толпились возле ворот своих заводов, но к работе не приступали, митинговали, потом шли к центру города. Внушительным был марш 4000 рабочих Генигсдорфского металлургического завода. Они шли сплоченными шеренгами по 8 человек в ряд, в промасленных комбинезонах и кепках, моросил дождь, вода стекала с их лиц, многие были босиком или в башмаках на деревянной подошве. Они прошли почти 20 километров. Их приветствовали тысячи людей. Им выносили бутерброды и сигареты. 6000 железнодорожников тоже пришли в центр. Трамваи, автобусы и метро не работали. Около полудня почти 50 тысяч немцев собрались на площади Люстгартен, переименованную в площадь Маркса и Энгельса. И тогда на демонстрантов устремились советские танки. Советские солдаты действовали очень дисциплинированно, стреляли только в случаях необходимости. Немцы бросали камни в танки, заталкивали бревна в гусеницы, засовывали кирпичи в дуло орудий, срывали радиоантенны. Но когда заговорили танковые пулеметы, демонстранты разбежались. Войска быстро подавили восстание. Военное положение, введенное советским командованием по всей Восточной Германии 17 июня, сохранялось 24 дня и было отменено воскресенье 12 июля. Через три недели после восстания члены Политбюро ЦК СЕПГ на ночном заседании потребовали отчета от генерального секретаря Вальтера Ульбрихта. Присутствовало 13 человек. Из них только двое не потребовали от генерального секретаря уйти в отставку. Секретарь ЦК по кадровым вопросам Герман Матерн и кандидат в члены Политбюро Эрих Хонекер, вождь комсомола. Остальные считали, что Ульбрихт должен уйти. Заседание было столь драматичным, что у обербургомистра Восточного Берлина Фридриха Эберта, сына предвоенного президента Германии, даже выступили слезы на глазах. Элли Шмидт говорила об угрызениях совести. Она ругала себя за то, что приукрашивала события, приукрашивать которые было преступлением. «Вся атмосфера нашей партии проникнута ложью», — с негодованием говорила она. «Самонадеянность, нечестность, отрыв от народных масс и их забот, угрозы в отношении недовольных и хвастовство — все это завело нас слишком далеко. За это на тебе, дорогой Вальтер, лежит самая большая вина. А ты не хочешь признать, что без нашего вранья не было бы и событий 17 июня?» Секретарь по идеологии Антон Акерман, имевший репутацию честного и откровенного человека, кричал Ульбрихту: «Многие годы поддерживал тебя, Вальтер, несмотря на то, что я видел. Я долго молчал, потому что помнил о дисциплине, потому что на что-то надо было надеяться, потому что боялся. Сегодня я преодолел все это». После того, как участники заседания Политбюро выпустили пар, премьер-министр Отто Гретеволь, бывший глава социал-демократической партии, объединившийся с коммунистами, прямо обратился к Ульбрихту. «Ты слышал мнение товарищей. Может быть, ты хочешь высказаться?» Кандидат в члены Политбюро Рудольф Хернштадт, главный редактор центрального партийного органа, обратился к Ульбрихту. «Не лучше ли тебе, Вальтер, передать кому-нибудь другому непосредственное руководство партийным аппаратом? Мне кажется, это помогло бы преодолеть определенные слабости нашего аппарата, избавить его ориентации на одну личность, от вассальной преданности, угодничества, подавления критики и от склонности приукрашивать положение дел в партии и в стране». Рудольф Хернштадт составил проект решения пленума ЦК, в котором говорилось: «Если рабочие массы не понимают партию, то виновата партия, а не рабочие массы. Исполненный решимости железной рукой защитить интересы рабочего класса против фашистской провокации, Центральный комитет вместе с тем отдает себе отчет в том, что партии надлежит незамедлительно пересмотреть свой подход к рабочим массам». Хернштадт предложил расширить секретариат ЦК, чтобы секретари обрели самостоятельность и чтобы генеральный секретарь перестал ими командовать. Хернштадт предложил включить в секретариат только тех, кто, как он выразился, мог бы, если понадобится, унять тебя, Вальтер. Кандидат в члены Политбюро Хернштадт и член Политбюро министр государственной безопасности Вильгельм Цейсер уже два года демонстрировали свою оппозицию диктаторскому поведению Ульбрихта и ратовали за его свержение. Хернштадт в 1929 году вступил в Компартию и практически одновременно начал работать на советскую военную разведку. В Варшаве он завербовал советника германского посольства Рудольфа фон Шелиха, который за деньги согласился передавать ему секретную информацию. В 1939 году фон Шелиха перевели из Варшавы в информационный отдел германского МИД, что повысило его ценность как агента. Хернштадт завербовал его с помощью своей любовницы, которая сама тоже сумела поступить на службу в Министерство иностранных дел Германии. Во время войны он жил в Советском Союзе, участвовал в создании Национального комитета «Свободная Германия», разрабатывал план передачи власти в советской зоне оккупации коммунистам. Хернштадт всегда был убежденным коммунистом, склонным к идеализму. На том заседании Политбюро Ольбрихт затаился. Он ждал, что решит Москва. Заставит его уйти или разрешит остаться.